Оставив машину, включенной на первой скорости, не знаю, когда я успела ее включить, я выдернула ключи зажигания и выскочила из машины, на ходу подхватив покатившуюся с колен колотушку. Не знаю, что бы я сделала, если бы то, что я переехала, оказалось человеком. Но это был не человек. Это была доска, обмотанная тряпками. Я ее хорошо разглядела при свете уличных фонарей. Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. У меня не было сил подняться, и я продолжала стоять на коленях посреди мостовой, склонившись над проклятой доской. Какой-то человек подбежал ко мне, взял под руку и попытался поднять. «Скорей!» — прошептал он мне на ухо. Все еще находясь в шоковом состоянии, я не сопротивлялась, когда он потащил меня к Ягуару. Вдруг до моего сознания дошло, что за рулем моей машины сидит какой-то незнакомый человек. Тот, что тащил меня, попытался разжать мой судорожно сжатый кулак, чтобы извлечь ключи от зажигания. Из сирены, затормозившей перед кучей тряпья, выскочили двое. Тошнотворная слабость, овладевшая мною, вдруг мгновенно испарилась. Ей на смену пришло ставшее уже привычным состояние бешеной ярости. Одним движением вырвалась я из рук удерживавшего меня негодяя и с криком «Прочь, свинья!» изо всей силы огрела его колотушкой. Он попытался уклониться, но я все-таки попала, да так, что загудела. Правда, что именно загудела, не знаю, а выяснять было некогда. Расправившись с одним, я, как разъяренная фурия, двинулась на того, что сидел за рулем. Оглушенный негодяй, немного оправившись, попытался было меня удержать, схватив за воротник жакета. Удержать меня, однако, в тот момент не смог бы никто. Что ткань? В тот момент я была способна разнести в клочья стальную броню. Оставив воротник в руках негодяя, я замахнулась на сидящего за рулем, но тот успел сориентироваться и, сжавшись в комок, вывалился из машины через противоположную дверцу, так что мой удар пришелся, к сожалению, по пустому сиденью. Опять загудело, на сей раз понятно что. Тем временем к драке подключились подоспевшие из сирены. Один из них сцепился с первым из нападавших, а второй попытался помешать мне сесть в ягуар. «Прочь!» — опять завопила я и замахнулась колотушкой. Но он не стал упорствовать и мгновенно исчез. Не проверяя, не лежит ли еще кто под машиной, взревев мотором, я рванула с места. В зеркальце я увидела, что драка сразу прекратилась, и проклятая сирена опять кинулась за мной. С ума сойти! Сигналя во всю мощь, с включенными фарами, я ворвалась на Пулавскую, как четыре всадника апокалипсиса вместе взятые, и, заскрежетав тормозами, резко остановилась у подъезда главного управления милиции. Из здания выскочили несколько привлеченных шумом милиционеров. Тут же подъехала и остановилась проклятая сирена. С пеной у рта, преисполненная желанием немедленно разделаться с преследователями, я выскочила из машины и, подняв над головой колотушку, кинулась к ним со своим боевым кличем «Прочь!». Как-то ничего другого не приходило в голову. Не знаю, что бы я с ними сделала, но сирену как ветром сдуло. Она умчалась от меня задним ходом. Я была полна решимости преследовать ее на своей машине. Тоже, наверное, сгоряча задним ходом. Но тут меня окружили люди, и я малость опомнилась. Во всяком случае, преследовать негодяев не стала и руку с оружием пустила. «Вы к полковнику, не так ли?» — робко спросил меня один из милиционеров. Я хмуро кивнула, так как говорить еще не могла. «Простите», — также робко поинтересовался второй. «Но почему вы прогнали отсюда нашу машину?» Теперь я уже была в состоянии говорить. «Какую вашу машину?» «Ну, сирену. Теперь они стоят вон там и боятся подъезжать». «Перестаньте морочить мне голову!» — отрезала я. Заперев машину, я, сопровождаемая одним из милиционеров, направилась к полковнику. Встречные обращали на меня внимание, и неудивительно, так как выглядела я расчудесно. Склокоченная, воротник оторван, один рукав жакета разорван, и я не заметила, когда чулок на колени лопнул. В руке колотушка, в глазах безумие отчаяния. В кабинете у полковника находился человек, лицо которого показалось мне знакомым. Ох, видела я его уже. Точно, где-то видела. Я как вошла, так и застыла на пороге, поправ не только хорошие манеры, но и элементарные правила вежливости. «Этого мерзавца я знаю», — сквозь стиснутые зубы произнесла я, с ненавистью тыча колотушкой в сторону упомянутого мерзавца. «Вы думаете, кто это?» — спросила я полковника. Оба молча смотрели на меня, не в силах вымолвить ни слова. Так же молча полковник вопросительно взглянул на сопровождавшего меня милиционера. «Разрешите доложить?» «Ничего не понимаю», — поспешно отозвался тот. «Кажется, гражданка избила наших людей. Поручик сейчас придет». Я сдвинулась с порога, пропуская вновь прибывшего. У него была рассечена губа, и он вытирал лицо носовым платком. Невзирая на травму, он почему-то улыбался. «Что происходит?» — спросил полковник. «Что это все значит? Предмет кухонной утвари в руках женщины — страшное оружие», — объяснил пострадавший и галантно поклонился мне. «Напрасно вы нас посылали, товарищ полковник. Мы только зря потеряли день. Этой скалкой пани смогла бы разогнать целый батальон». И, обратясь ко мне, добавил. «Честное слово, когда здесь на стоянке вы ринулись на меня, у меня душа ушла в пятки. Никогда в жизни мне не было так страшно. Ведь я же вас просил не бить наших». Полковник с упреком посмотрел на меня, и глаза его весело заблестели. «А теперь...» — обратился он к своему подчиненному. «Доложите, что случилось. И почему гражданка в таком виде?» Ее пытались задержать. Двое мужчин остановили машину, в которой она ехала, и попытались увести ее, причем один уже сел за руль ее машины. Я не совсем понял, что произошло. Тут он обратился ко мне. «У них что, не было ключей от зажигания?» «Вот именно», — с мрачным удовлетворением подтвердила я. «Пытались вырвать их у меня. Как же!» Так я и думал. Но было темно, я не все смог разглядеть. Мы ехали сразу за Ягуаром и бросились пане на помощь, но она разогнала нападавших, прежде чем мы подоспели. Не убила же она их, только потому, что при виде нас они сбежали. Я хотел помочь ей сесть в машину и узнать, не ранена ли она, но так как она и меня хотела огреть своей деревяшкой, я счел за лучшее оставить ее в покое. Мы не смогли преследовать нападавших, так как нашей задачей было сопровождение гражданки. «А знаете ли вы...» — тут он опять обратился ко мне, — «что мы из-за вас чуть под трамвай не угодили». «Ну, что вы на это скажете?» — спросил меня полковник со вздохом. Я недоверчиво выслушала отчет поручика и решительно заявила. «Все это враки. Он гнался за мной на сирене и мешал мне сесть в машину. И пусть объяснит, как это он умудрился не отстать от меня на своем драндулете. Или эти сирены у вас были понатыканы по всей трассе?» «Сказать?» — спросил поручик полковника. Тот кивнул. «Скажите, иначе эта женщина не успокоится». «На сирене установлен двигатель от Ягуара», — объяснил поручик. «Но учтите, это служебная тайна, никто не должен знать. Ну и кое-какие еще детали там, сцепление, коробка скоростей, еще кое-что. От сирены-то остался, по сути дела, только кузов». «А подвеска?» — поинтересовалась я неожиданно для самой себя. «А от Фольксвагена?» «И держится?» «Вроде держится. Приварили на совесть». «Послушайте, давайте кончим с технической частью», — перебил полковник. «Что будете пить? Чай, кофе?» «Я напьюсь воды прямо из-под крана». «Ну что, теперь убедились?» «Я была права, когда не хотела выходить из дому, и меня не так-то легко переубедить. Но вернемся к присутствующим». «Так кто же этот человек, по-вашему?» «По-моему, это наш сотрудник. Сколько лет вы у нас работаете, майор?» 14, улыбнулся майор, и тут я вспомнила, откуда я его знаю. Мы с ним вместе были на одной из городских конференций. Он тогда еще рассказал мне много интересного о деятельности контрабандистов. «Ох, извините». Я испытала нечто вроде укора совести и решилась, наконец, сесть. «Ну, хорошо, так и быть. Дайте мне немного холодной воды и горячего кофе, но чтобы все пили то же самое». «Разрешите нам хоть воду не пить», — попросил полковник, и я вдруг почувствовала, как атмосфера разрядилась. Мир вроде бы приходил в норму, но пока в это трудно было поверить. С гневом и возмущением рассказала я о событиях последних 3 дней, хотя это и нелегко мне далось. Столь сильно укоренилось недоверие ко всем на свете. Рассказала я и о роли дьявола. Присутствующим я лишь изложила факты и воздержалась от комментариев. Полковник слушал внимательно, веселый блеск в его глазах погас. Потом он взглянул на поручика. «Фольксваген въехал во двор в 16:08», — доложил тот. «В машине два человека. До отъезда гражданки находились во дворе».